Подойдя к двери, фон Клаус провел ладонью, еще один показушный жест, и та сама по себе распахнулась, пропуская мужчин внутрь. Узкий, длинный коридор, застеленный ковровой дорожкой, глушивший шаги, вывел в странного вида помещение. Посреди него за контрольным пунктом сидели все те же двое встречающих, но на этот раз вполне здоровые и жизнерадостные. И лениво поглядывая на мониторы, что-то отмечали в пухлых тетрадях. Мониторов было много, если не сказать чрезмерно, и каждый из них отображал картинку личной трагедии, беды или замешательства. От этого оборудования просто веяло отчаянием и разбившимися надеждами. Поймав на себе взгляд майора, немецкий офицер развел руками. «А вы разве не знали, что множественность копий виртуальной реальности — само собой разумеющийся факт? Сознание, правда, раздваивается, но моим полицейским бригадам не привыкать». «А что это за мониторы?» «Наблюдение», — барон пожал плечами. «Стивен, поясни». Вскочив с места, Стивен, тот самый парень, что совсем недавно, приветливо улыбаясь, попытался сломать Курехину кадык, вытянулся в струну и затараторил, будто по написанному. «Пост номер два. Наблюдение за комнатами претендентов на обеспечение нового рубежа. Контролируемый сектор гуманитарный. Способ наблюдения пассивный. Журнал ведется в соответствии с указанными правилами. За последние 24 часа следующие потери. Андрей Кравцов, доцент, Северодвинск, 75-го года рождения. Причина смерти — крупная кровопотеря в личном испытательном периметре». «Видите ли, майор, барон легко повел плечами. Слава нашей локации давно уже покинула пределы глобальной сети. Нас знают, к нам хотят присоединиться, нас ставят в пример и подражают. В отличие от конторы «Новый рубеж», что силится вывести свои мощности и достигнуть наших показателей, мы самодостаточная колония как по эту, так и по ту сторону информационного канала». «А чего ради вы мне это говорите?» — нахмурился Всеволод. «Я не претендент, или как вы там это называете. Мое появление в этом цифровом аду — досадная ошибка. Я расследовал странные несчастные случаи, связанные с некими информационными технологиями». «Думаете так?» — Генрих почти насмешливо посмотрел на майора. «Ничто в этой жизни не происходит случайно. Уйму лет назад, когда вы еще не появились на свет, я получил свой первый железный крест и думал, что могущество Третьего Рейха сделает этот мир лучше». «Ничего не понимаю». «А я вам объясню. Свой тест на профпригодность вы прошли блестяще, и пока мои товарищи по оружию находятся в стазисе, мы с вами можем пооткровенничать. Устал я от местных. Люди ведь не просто к нам приходят, их греет идея, возможности, благополучие. Возможности наши безграничны как в этом мире, так и в мире внешнем. И чтобы вам это продемонстрировать...» Сухой щелчок пальцев немца, и реальность вновь изменилась. Вместо зала без окон с двумя вышколенными лакеями перед глазами Всеволода открылся уютный, удобно обставленный кабинет. Мягкий свет, удобные кресла и бар с алкогольными напитками, но главное — книги. Книжные полки заполонили все пространство. Кожаные корешки солидных фолиантов соседствовали на полках с простенькими, тоненькими брошюрами. Золотое тиснение стояло в ряд с сухим типографским шрифтом. Всеволоду даже показалось, что на одной из полок ему почудилась подшивка науки и мира, но он быстро прогнал эту мысль из головы, решив, что и внешнего бреда для него достаточно. «Хотите выпить?» Барон по-хозяйски зазвенел бутылками, но вдруг передумал и, вальяжно махнув рукой, направился к креслу с выгнутой спинкой. «Угощайтесь, если желаете. А мне еще рано». «Я все равно не понимаю». «Зачем этот разговор?» Всеволод нахмурился, проигнорировав предложение хозяина, и без спроса устроился в кресле напротив. Мягкий дневной свет, не тот, что встретил их по прибытии, а привычный. просачиваясь сквозь неплотно запахнутые шторы, делил кабинет на две ровные половины. На одной, откинувшись на спинку, с интересом наблюдая за гостем, сидел один из четырех ариев, полубог своего маленького виртуального мира, а на другой расположился сам Курехин. «Да просто, чтобы вы поняли все преимущества своего положения, а заодно решили, нужно ли вам оно. Мы не бросаем слов на ветер. Ваш носитель не будет ни в чем нуждаться, так же, как его ближайшие родственники и супруга. Кто работает на нас, получает по делам своим. А платим мы не скупясь». «Вы меня вербуете?» «Да». «А с руки ли такому представительному дяденьке и самому мараться?» «Слышу в ваших словах сарказм и недоверие». Барон почти трагично покачал головой. «Сам и только сам. Маленькие винтики в теле огромной машины можно поручить закручивать и техперсоналу, но управлять ею, вводить в эксплуатацию основные блоки — святой долг главного технолога. Вы умный человек, майор, и должны понимать, что вскоре произойдет. Люди сами выбрали себе палача, и он, всемогущий и всеобъемлющий, сделает свою работу». «Хотелось бы верить в тон немцу», — почти нараспев весело произнес Курехин. Он, как никто другой, видел все слабые стороны очередного крестового похода. На карте современного Питера имелось как минимум с десяток мест, где сигнал GSM отсутствовал вовсе, а зоны покрытия 3G были настолько смехотворно малы, что о них и говорить не хотелось. Что уж тут. Сопротивлялась Россия-матушка импортному прогрессу изо всех своих сил. На благо или на вред сказать было сложно, но имперские планы сидевшего перед ним барона висели на живой нитке. «Я знаю, о чем вы думаете», — усмехнулся барон. «Ваша команда, те, кто пришли сюда с некой пока неясной мне миссией, интересно и занимательно, но даже самые хитрые и умные ее члены не понимают, во что они ввязались. Вы знаете, майор, ну, допустим, в качестве сладкого, что зоны покрытия сотовой связи, как правило, сопряжены с количеством абонентов и густотой населения района». «А что у меня за команда такая?» — выгнул бровь Всеволод, и Арий в тот же миг рассмеялся звонким, почти юношеским смехом. В глазах реликта проскользнула искорка садистского веселья. «Ха-ха! Интересная команда!» — Генрих фон Клаус, в который уже раз продемонстрировав своему собеседнику ряд белоснежных ровных зубов, откинулся в кресле и, вытащив из ящика письменного стола изящную черную трубку с красным мундштуком, начал ее раскуривать. «Я думаю, вам будет интересно узнать, что ваш друг, ныне полковник Капустин, ведет новый рубеж без малого 5 лет. Капитан ФСБ Давыдов. Да, не удивляйтесь. Ваш блаженный Сёма — никто иной, как капитан Федеральной службы безопасности, в чьем подчинении без малого рота головорезов, готовая в любой момент начать вертикальный штурм института. Только вот одна незадача. Рубежовцы, они пустышка. Пшик, дырка от бублика. Все, что имеют они, а надо отдать должное. База их весьма обширна. Ничто иное, как крохи с барского стола. 90% специалистов, работающих в их дата-центрах, — это наши ставленники. Кто по доброй воле, кто из-за жажды наживы, что к доброй воле отношу с трудом, а кто и под диктовку. Без диктатуры обойтись не получается». «Увы, ах!» — майор прищурился и с интересом посмотрел на собеседника. «Но что-то подобное я и подозревал. Показная уринотерапия, визги по поводу неудобства походной жизни. Давыдов иногда перебарщивал, но подозревать его в чем-то с самого начала я не мог, да и не хотел. С другой стороны, его успехи в работе с ножевым оружием и проблески в использовании огнестрельного могли вызвать зависть у кого угодно». «Но вы об этом не задумывались». «Верно. И видите, что у вас вышло? Вы, майор, даже не деталь для них. Возможно, испытуемый, попавший сюда не по воле случая, а намеренно. Вы даже не инструмент, скорее потерпевший, чем ключевая фигура. Эмиссары ваших обеих спецслужб пришли сюда по своим шкурным интересам, и думаю, что все их старания пойдут прахом, когда они уяснят, что собой представляет порядок ариев, новых хозяев сети. Стойте, барон. Вы циник, мерзавец и садист, но далеко не глупы. Барон вновь залился молодецким хохотом. «Люблю наглецов!» Отсмеявшись и промокнув глаза белым кружевным платком, Генрих вновь принялся посасывать трубку, выпуская в потолок струйки ванильного дыма. «Вас бы запороть, майор! Звезду там на спине выжечь или ремней нарезать! Но, как ни погляжу, вспоминаю себя в молодости». Такой же циник был. И без вас, как там у вас у русских, императора в мозгу. Без царя в голове, барон. Всеволод уже приметил стоявшую на столе тяжелую хрустальную пепельницу в бронзовой оправе с головой льва и решил, что данного орудия будет вполне достаточно, чтобы, если не убить, то оглушить этот взорвавшийся архаизм нацистской Германии, вообразивший себя создателем. «У нас на Руси всегда цари были». Это уже позже императоры. Но те долго не протянули. Ответственность большая. Ну, не будем отвлекаться. Вы не глупец. Но строите свое могущество на паре компьютерных железок, кои в любой момент могут быть обесточены. Пьяных экскаваторщиков еще никто не отменял. И эта беда не только евроазиатская. «Нас невозможно отключить, майор». Генрих фон Клаус почти торжественно кивнул головой. «Наши базовые модули интегрированы во все сферы деятельности человека. На это ушло немало времени и денег, но получилась славная картина. Если вы решите отключить локацию извне, то интернетом тут не обойтись. Хотя как отключить глобальную сеть, я решительно не представляю. Но даже если интернет падет, наше господство от этого не пострадает». Локальные банковские сети, системы глобального позиционирования, бот-сети частных компьютеров, подключенных к интернету через беспроводные модемы и зеркала. На любом сервере, на любом жестком диске есть частичка нашего порядка, и от этого уже не уйти. Но чтобы вы поняли до конца, как мы достигли подобного, хочу рассказать вам одну историю.